За всю долгую ночную дорогу Линд не проронил ни слова. А зачем? Когда воронок, покрутившись по улицам, выехал за город, сам с собой отменился допрос. А когда замигали впереди огоньки на вышках военного аэродрома, отпал и расстрел без суда и следствия, не радовавший Линда только потому, что в начале декабря по Денском было не сыскать утонувшего в черемухе Набоковского оврага, без которого русскому человеку, будь он хоть трижды еврей, и расстрел не расстрел. В ледяном, рычащем и трясущемся самолете говорить тоже было не о чем, да и не с кем. Раз летим, значит, в Москву. Простая логика. Разум делает человека бесстрашным, зато чувства отлично убивают. Линд вспомнил Марусю. Движение, которым она подбирала с шеи легкие волосы, невнятно и весело, сквозь стиснутые в зубах шпильки, выговаривая ему за опоздание и очередные подарки. «Ну что вы, Лисик, опять обвешаны пакетами, точно мародер, честное слово?» «И что-то я не слышала, чтобы по карточкам выдавали семгу. На дворе же 22-й год. Семга давно официально признанный пережиток царского режима. Где вы ее взяли?» «Украл, Мария Никитишна». «Не наговаривайте на себя, Лесик, вы хороший мальчик, у вас это на лбу написано». Линд смущенно развел руками. «Ничего не поделаешь, действительно украл». На самом деле семгу он выменял у дурака Непмана, толстого нервного лавошника, всучив ему взамен чертеж вечного двигателя, наспех нацарапанный на бумажке. «Вот, соберете из любого примуса, тут ребенок справится. И без заправки будет электричество давать, и не остановится», — усомнился лавошник, смутно догадываясь, что его жестоко обманывают, но не понимая, как именно. «До страшного суда не остановится, а там как Господь попустит», — пообещал Линд, укладывая в пакет жирную рыбину. Лавошник, все еще сомневаясь, проводил семгу тоскующими глазами. «Если поломается, я там домашний адрес написал. Приходите, починю», — заверил на прощание Линд. Адрес он оставил и правда домашний, но не свой, а Тихона Ивановича Юдина, профессора психиатрии Московского института дефективного ребенка. Милейший, между прочим, был человек, старый друг Челдоновых, умница, интеллигент. Таких больше не делают, а зря. Маруся усмирила шпилькой последний завиток и засмеялась. «Идите, Лесик, я вас поцелую», — сказала она нежно. И Линд, 49-летний, 22-летний, почувствовал, как бешено колотится в горле огромное, никуда не помещающееся сердце. «Умерла», — вдруг громко и с упреком сказал Челдонов, и Линд, вздрогнув, проснулся. Самолет, завывая, заходил на посадку. В непроглядной черноте на горизонте уже мелькали, наплывая и увеличиваясь огни. Линд вытер слезы сухой неживой ладонью. Это была Москва. На аэродроме их ждал трофейный «Мерседес». Новая забава водителей из «ГОНа», гаража особого назначения. Безмолвный вестовой сдал Линда еще одному такому же молчаливому «Голему». Хлопнули дверцы, замелькали беспросветные безлюдные улицы. Было едва-едва 4 утра, хотя вылетели они из Энска тоже в 4 и провели в воздухе минимум 5 часов. Изящная физическая штука. Результат разницы во времени, помноженной на скромную скорость тогдашних летательных аппаратов. Линд сильно потер заросшие щетиной щеки. «Все закрыто, не побреешься». Напрасно он вообще устроил этот карнавал с переодеванием. Он не был в Москве с 41-го года и вдруг понял, что совершенно не соскучился. Без Маруси все потеряло свой смысл. Мерседес остановился во вспольном переулке у изящного особняка работы какого-то явно недурного архитектора. Линд покопался в памяти и отшвырнул выплывшее откуда-то имя Эрихсон. А зря. Молодой подтянутый мужчина в прекрасном штатском костюме и с прекрасной, почти уланской выправкой проводил его в кабинет. Лампа, стол, книжные шкафы, диван, тяжелые шторы. Линд опустился в кресло и только сейчас понял, насколько устал. Дверь тихо открылась, и кто-то вошел. «Здравствуйте, Лаврентий Павлович», — сказала Линд, не открывая глаз. «Если пересчитать горючку, которую вы на меня истратили, и все эти...» Линд покрутил рукой в воздухе, подбирая слово. «И все эти вооруженные молчаливые жопочасы, то выйдет не одна тысяча государственных рублей. Между тем патент на изобретение телефона был получен Александром Беллом еще в 1876 году. А сама идея передачи человеческого голоса на расстояние... «Мне многие говорили, Лазарь Иосифович, что вы сумасшедший», — перебил его Берия. «Но даже сумасшедшие чего-нибудь боятся. Поверьте, я знаю, что говорю». Линд открыл один глаз, потом второй и зевнул. «Ужасно спать хочется», — пожаловался он. Берия свежий, будто не декабрьский рассвет стоял за окном, а июльский полдень, в отглаженной белой рубахе на выпуск, смотрел на него выжидающе. Линд с огорчением подумал, что его рубаха, к сожалению, уже далека от такого же ослепительного совершенства. И вообще, хорошо бы в душ. «Конечно, я тоже боюсь, Лаврентий Павлович», — признался он, — «и, конечно, я не сумасшедший». «Тогда почему вы отказываетесь вернуться в Москву? Это глупо, в конце концов. Мы готовы создать все условия. Тут же все-таки столица, передовой край науки, так сказать». Линд пожал плечами. «Наука — понятие не географическое», — сказал он. «Передовых краев у нее нет. Впрочем, и не передовых тоже. Все ограничено пределами черепной коробки». Он постучал себе пальцем по лбу и сам засмеялся. Настолько вышло звонко, как у полудурка-второгодника. «И все-таки почему?» «У меня в Энске любимая женщина», — просто объяснил Линд. «Вранье!» Берия даже покраснел от гнева и сразу перестал быть уютным. «Вранье! У вас в Энске куча бессмысленного бабья, половину которого подложил под вас лично я». «Премного благодарствую», — откликнулся Линд. «У вас отличный вкус, хотя я, признаться, не самый капризный потребитель. Ем, что дают, и не жалуюсь. Но только я ведь не про бабье вам говорю. Я про любимую женщину. Она в Энске, и я от нее не уеду». «Так возьмите ее с собой в Москву, какие проблемы?» Берия успокоился так же мгновенно, как взорвался. «Не могу», — тихо ответил Линд. «Замужем?» — деловито уточнил Берия. «Но это же поправимо». «Это непоправимо, Лаврентий Павлович», — еще тише сказал Линд. «Она непоправимо замужем, понимаете? И к тому же умерла». Линд встал, лихорадочно обвел глазами кабинет. «Где тут у вас сортир?» — спросил он отрывисто, — с ужасом понимая, что сейчас расплачется, разревется, визжа и колотя кулаками ковер, потому что это было несправедливо, черт подери, несправедливо. Он отдал этим сволочам всю свою жизнь. Досуха выжил свои мозги, придумал им чертову бомбу, да не одну, миллион бомб, снарядов, ракет. Он хренову тучу людей угробил ради их несчастного коммунизма. И они не могли воскресить Марусю, не могли, суки! Если бы они просто не хотели, он бы заставил, но они не могли, никто не мог совсем. Почему я не стал врачом, биологом? Я бы что-нибудь наверняка придумал. В конце концов, если апоптоз клетки запрограммирован биологически, должны быть способы и перезапустить процесс или... «По коридору налево», — быстро подсказал Берия. «И не волнуйтесь так, Лазарь Иосифович, вот увидите, мы что-нибудь придумаем». Они ничего не придумали, конечно, зато отлично позавтракали с хорошим кофе и горячими булочками, от которых Берия с явной грустью отказался, похлопав себя по внушительному животу. «Врачи запретили», — недовольно сказал он. «Вот кто у нас в стране настоящие вредители и палачи!» Алинд засмеялся, не подозревая, что это не шутка. «Совсем, совсем нет». К вечеру он тем же самолетом вернулся в Энск, где его не успели даже хватиться. Больше Линты никто не беспокоил, ни звонками, ни уговорами, напротив. Он впервые в полном объеме ощутил, как легко и приятно катиться в комфортабельном вагоне, который тянет вперед хоть и бездушная, тупая, но такая упоительно могучая машина, как государство. Ему выделили целый институт. Проглотив наглое заявление, что административными делами пусть занимаются идиоты, и тут же доставили самого идиота, профессионального советского директора, патологически, почти нервно вороватого, но зато способного блистательно из воздуха добыть любую необходимую институту вещь, будь то туалетная бумага или сложнейший, только что выпущенный где-нибудь в Нью-Йорке или Мюнхене прибор. Хотя с туалетной бумагой было, конечно, не в пример сложнее. Жизнь налаживалась, неожиданно становясь все буржуазнее, будто Лин жил не в СССР, а где-нибудь под Стокгольмом, в тихом домике, личным другом короля. Издания, переиздания, новые разработки, премии. Чуть ли не последние из сталинских досталось Линту. Силком практически врученная пятикомнатная квартира, хотя он просил отдать ему домик Челдоновых. К чему эти хоромы? Все равно я мотаюсь к старику по два раза в день. В верхах щелкнули каблуками, и у Челдонова мгновенно появилась сиделка, круглосуточная, похожая на гориллу баба, оправлявшая свои милосердные функции со сноровкой и сердечностью подключенного к розетке автомата. Челдонову, погруженному в тихое, совсем обезумевшее его горе, было все равно. Алинт почти откровенно перевел дух. Без Маруси Челдонов, беспомощный, слюнявый, неопрятный, стал ему совершенно невыносим. Были в новом сановом положении свои сюрпризы. Вместе с громадной квартирой, которая Линду откровенно докучала, появился Николаич, именно появился, как домовой, нет, даже не появился, завелся, словно левенгуковские мыши в старых тряпках. Просто в один прекрасный день Линд, приехав из своего института, обнаружил, что все потолки в квартире выбелены, и среди свежего влажного аромата и звездки возится, собирая с пола заляпанные газеты, коренастый паренек в стареньком солдатском хабе. Босой, круглоголовый и очень основательный. «Вы не подумайте», — доложил он Линту вместо «здравствуйте». «Я все, что с фотографиями Иосифа Виссарионовича, заранее отложил в стопочку, чтобы не замарать, так что никаких эксцессов не предвидится». Слово «эксцесс» он произнес со старательной важностью малыша, совсем недавно выучившего очень длинное и сложное стихотворение. Линд усмехнулся. «А что могут быть эксцессы?» — поинтересовался он. «Не за такое расстреливали, товарищ Линд», — честно признался паренек. «Так что сразу стало ясно, что ему приходилось принимать непосредственное участие в этом безобразии. А что поделаешь? Служба есть служба». Он отер руки о крепкую задницу, встал во фрунт и, щелкнув босыми грубыми пятками, отрапортовался. «Гвардии сержант «Самохов Василий Николаевич!» Глаза у паренька были твердые, как Марусины соленые огурцы, и точно того же аппетитного зеленовато-бутылочного цвета. Линту он понравился сразу. На самом деле гвардейского Василия Николаевича Самохове было немного. Разве что наглость да твердолобость, без которой почти недостижим ни один, даже самый завалящий армейский подвиг. К тому же в кадровой армии Николаевич не служил и даже толком не воевал. Если не считать года, который он промаялся в СМЕРШе, в Беревском, разумеется, СМЕРШе, а не в Абакумовском, их многие путали, а ведь был еще и Кузнецовский СМЕРШ, тот, что при управлении контрразведки наркомата военно-морского флота. Но во флот Николаевич сроду бы не пошел. Ни широченными клешами бы не заманили, ни кортиками, ни сытным хоть лоб не пайком. Боялся, потому что сержант Самохов воды, просто до потных яиц боялся, а еще пуще воды. Боялся он не выбиться в люди. Родом Николаевич был из сельца под названием Елбань. И все, что вы могли вообразить, услышав этот звучный топоним, меркнет перед действительностью, в которой довелось родиться нашему герою без ума, без таланта, без совести, без стыда, даже без мамки, которая, подарив Николаевичу ненужную ему совершенно жизнь, померла, не оставив по себе даже воспоминаний. Не от болезни, нет. От беспробудного пьянства. В Елбане пили все, а те, кто не мог, отсиживались по дворам. Село было немаленькое, лютое, со злющими бабами, злющими псами и злющими ветрами, которые круглый год с воем прочесывали улицы, расталкивая зазевавшихся ходоков и подшвыривая в небо мелкую пыльную сечку. Но семейство Самоховых, большое и бестолковое, слыло алкашами и изгоями даже в Елбане, и Николаевич за первые 15 лет жизни хлебнул столько, что Диккенсу с Достоевским хватило бы не на одну серию романов со зверскими рожами на дешевых тонких обложках. Когда-то, может, до смерти мамки, а может, еще раньше, Самоховы, вероятно, знавали лучшие времена, от которых осталась только изба, срубленная неизвестно кем, но крепко. Должно быть, расстарался кто-то из дедов, но семейных летописей Самоховы давно не вели. Едва осознавая в самогонном тумане настоящее время для себя самих. Отец Николаевича пил много лет подряд, практически не приходя в сознание, и, вероятно, сильно изумил бы своей печенью любого врача. Но охотников изумляться, как и врачей, в Елбане не находилось. Из 12 сделанных Самоховым-старшим детей сплошь чистая порода, одни сыновья. Младенчество удалось пережить только семерым. И старшие уже были родному папке достойные соперники и собутыльники. Николаевич был младшим, самым младшим, 1926 года рождения. Он вырос в нищете, не в честной протестантской бедности, где все выбиваются из сил ради трудовой копейки, но все равно находят и мужество, и время, чтобы выскоблить добела пол на кухне и начистить кирпичной крошкой медный кофейник. А именно в нищете, жуткой, грязной, липкой, безнадежно русской нищете, которая так любит визгливо сетовать на Бога и также визгливо на него уповать, выставляя, словно на показ, драные локти и такую же драную, никчемную душу. Заваренную картофелину или пару валенок приходилось воевать с братьями до крови. Совсем по Дарвину и с дарвиновским же успехом. Но Николаевич, переболевший всякой дрянью, которой только может переболеть ребенок в аду, золотушный, тощий, с вечной соплей, наплывший на верхнюю губу, оказался мутантом такой удивительной силы, что выжил. Ну и советская власть помогла маленько, чего уж. Советскую власть Николаевич уважал, и было за что. В школе, куда его и записала, и отвела елбанская учительница, давно отвыкшая и сочувствовать, и удивляться, но все еще по инерции выполняющая свой гражданский долг, было тепло и бесплатно давали пожрать. А если поколешь дров или помоешь полы рыжей прокисшей тряпкой, то можно было и заночевать, заручившись разрешением сторожа, набухшего от самодельной браги, но смирного, в отличие от отца, который ненадолго трезвее лупил детей с бессмысленной яростью стихийного бедствия. А еще в школе была фотография товарища Сталина, и, глядя на его пушистые усы, ясный лоб и ласковые глаза с веселыми лучиками внутри, доходяга Васька Самохов чувствовал то же самое, что испытывают утомленные пилигримы, добредшие, наконец, до желанной святыни. От товарища Сталина был свет, и сила, и ласка, и любовь, которой Николаевич сроду не знал в своей жизни, но любовь-то от этого не девалась никуда. И Николаевич, будто стрелка на компасе, которая тоже вряд ли хоть что-то слышала про магнитный полюс, весь дрожа тянулся к этой любви и верил в нее, и жил фактически только ею. Товарищ Сталин все знал, Николаевич в этом не сомневался, и про него, маленького елбанского засранца, тоже знал и болел за него всем сердцем, так что Николаевич чувствовал эту заботу и боль за тысячи километров, и даже порой стыдился, что Иосиф Виссарионович вот снова не спит, думает о нем, а позвонить не может, потому что некому в Елбане звонить, сроду тут не было никакой связи, и даже телеграммы сюда не носят. Да и кому телеграфировать, кто их помнит, кому они, кроме товарища Сталина, нужны? Ради товарища Сталина Николаевич не брал в рот ни капли спиртного. Ради него кряхтя обливался по утрам колодезной водой, ради него трудил в школе слабенькую, беспамятную голову сына и внука деревенского алкаша, ради него с 10 лет, херачил в колхозе, копил трудодни, выручал копеечку, надеясь, что когда-нибудь вырвется из проклятой Елбани и приедет в Москву, чтобы товарищ Сталин увидел, что не напрасно болело его огромное доброе сердце, и у Васьки Самохова все хорошо и прекрасно, и портки, и галоши, и пиджак, и аттестат в кармане. Это была любовь, конечно, в самом высоком и чистом ее проявлении. Любовь сына к отцу. Нет, даже сына к отцу. И любовь человека к Богу, которая сама по себе Бог и свет и надежда. Родись Николаевич лет на 500 раньше, мир получил бы великого молитвенника, может, даже мученика или святого. Но никто не спрашивает человека о том, какой крест ему сподручнее нести. Поэтому младший Самохов до 15 лет жил в своей Елбане, беспаспортный, бесправный, несовершеннолетний, нищий, одинокий, никем, кроме товарища Сталина, нелюбимый. А потом его отчаянные бессловесные молитвы были наконец-то услышаны, и началась война. Ясное дело, добровольцем Николаевича не взяли, сочли малолетним человеческим отбросом, негодным даже на то, чтобы умереть за родину и за Сталина. И он аккуратно, без злобы и обиды, занес это в копилку перенесенных унижений, чтобы потом когда-нибудь со вкусом и не торопясь разбить ее и всем-всем-всем отплатить сполна. Ловкий и привыкший к примитивному выживанию, он сумел прибиться сперва к одной из солдатских теплушек, потом к набитому теплыми коровами товарнику, и через несколько месяцев бесконечных остановок, задержек и пересадок двигаться приходилось против течения, навстречу многомиллионному потоку, который хлынул в эвакуацию. Сошел на перроне Казанского вокзала в Москве, вшивый, повзрослевший, научившийся отлично побираться, еще лучше воровать, но горящий все тем же неутолимым жертвенным огнем. Он приехал защищать товарища Сталина, о чем и сообщил первому же встречному патрулю. Патруль переглянулся и отправил беспаспортного парнишку с дикими глазами прямиком в НКВД. Это было первое крупное везение в жизни Николаича. Во второй раз ему повезло, когда он нашел академика Линта. В районном отделе НКВД ходоку из Елбани, прямо скажем, обрадовались не сильно. Начальник отдела товарищ Ковальчук, красивый, рослый хохол, круглоплечий и круглозадый, словно статуя греческого юноши, обряженная зачем-то в синие НКВДшные галифе и коверкотовую интпошиво-гимнастерку, буквально с ног сбивался и без Николаича с его высокими устремлениями.